2 января 1977 года, то есть буквально на следующий день после новогодних празднеств, поступило сообщение об исчезновении 10-летней Кристин Михелич. И эта странная история сразу привлекла всеобщее внимание. В тот день мама и дочка собирались вместе отправиться в супермаркет 7-Eleven, расположенный южнее шоссе 12-я миля, буквально в 300 метрах от их дома в районе Беркли. Этот городок, как и Роял Оак, где проживала Джилл Робинсон, тоже являлся северным пригородом Детройта, только расположен он чуть западнее. Расстояние между домами Михелич и Робинсон лишь немногим превышало 2 километра, так что не будет большой натяжкой сказать, что девочки были соседками. Кристин оделась быстрее матери и, дабы не терять время, попросила отпустить ее в магазин одну. Она планировала купить там журнал, а потом встретить мать. Дебора, мама Кристин, возражать не стала, и около 15 часов та вышла из дома на Гарднер-авеню. Примерно через четверть часа Дебора пришла в магазин, но в условленном месте дочь не встретила. Покрутившись немного, она стала спрашивать продавцов и охрану, не видел ли кто-то девочку. Кристину продавцы вспомнили. Дело в том, что она была одета в очень приметные коричневые джинсы с оранжево-красными аппликациями в виде звезд на бедрах. Узор был уникален, и запомнить такие штаны было просто. Оказалось, что девочка в магазине побывала, покрутилась там и исчезла. Никто не видел, чтобы к ней кто-то подходил или чтобы она с кем-то разговаривала. Просто крутилась у входа, явно кого-то ожидая, а потом куда-то ушла. Через час началась паника. Об исчезновении девочки была проинформирована полиция. Начался обыск магазинных помещений, а затем прилегающей территории. К ночи, когда Кристин не вернулась домой и не появилась у родных и знакомых, даже самым закоренелым оптимистам стало ясно, что дело плохо. Дебора Аскрофт, фамилия по второму мужу, мама Кристин, обратилась за помощью к журналистам, не питая особых иллюзий насчет способности правоохранительных органов вернуть ребенка. Сначала женщина выступила с обращением к человеку, удерживавшему Кристин, и попросила его отпустить девочку, не причиняя ей вреда. Впоследствии Дебора продублировала это обращение, дополнив его обещанием денежной выплаты. Соседи и знакомые приступили к сбору средств. В течение 2 недель удалось собрать фонд в размере 17 тысяч долларов. Деньги были немалые, если учесть, что среднемесячная зарплата в США в 1976 году была заметно ниже 800 долларов. Получалось, что похитителю предлагалась выплата в размере 1,5-годовалого дохода простого американца. Тем не менее, опасаясь, что такую сумму преступник может счесть недостаточной или даже оскорбительной, журналисты сообщили, что выплата может быть увеличена, поскольку некоторые знакомые семьи готовы заложить собственные дома и отдать полученные деньги в фонд освобождения Кристин. Поскольку процедура оформления залога требует некоторого времени, человека, удерживающего девочку, просили подождать и обещали значительно увеличить сумму вознаграждения. В принципе, такая тактика была разумной. Дебора, явно с подачи юриста или криминального психолога, пыталась втянуть похитителя в общение, рассчитывая, что тот отреагирует на обещание денег, пойдет на контакт и в конечном счете отпустит девочку живой. Между тем, правоохранительные органы действовали по своему сценарию. Поскольку Беркли относился к зоне ответственности полиции города Бирмингема, именно полицейское управление этого города взялось за организацию розыска девочки. Когда по прошествии 10 дней стало ясно, что похититель Кристин в переговоры с матерью не вступил и девочка домой уже вряд ли вернется, курирование оперативной работы принял на себя начальник полиции Бирмингема Роллин Тобин. 12 января он провел первое собрание всех сотрудников, привлеченных к работе по этому делу. Результаты выглядели неутешительно. Полиция отработала все возможные направления работы, но никаких серьезных зацепок для ведения дальнейшего розыска так и не получила. Пытаясь обнаружить хоть какие-то следы пропавшей девочки, полиция распространила описание ее внешности и одежды. Однако, как и в случае с Джилл Робинсон, когда полиция сообщила прессе неверное описание велосипеда, которым владела похищенная девочка, в этот раз произошла подобная ошибка. Сообщив о коричневых джинсах Кристин, полицейские почему-то забыли упомянуть об их особой примете – броской аппликации из звезд на бедрах. Неверно полицейские описали и куртку девочки. Они назвали ее «сине-голубой паркой», то есть курткой длиной ниже ягодиц с вшитым вместо воротника капюшоном. На самом же деле Кристин была одета в синюю нейлоновую куртку без капюшона. Понятно, что найти человека, сообщая неверные приметы, невозможно. Смысл этих действий, честно говоря, уловить сложно. Даже если кто-то из случайных свидетелей и видел Кристин после похищения, у него просто не было оснований обращаться в полицию, ведь там искали девочку в другой одежде. Проходили день за днем, а следы исчезнувшего без вести ребенка отыскать не удавалось. В полиции во множестве обращались люди, которые думали, что видели что-то, что может помочь расследованию, но каждый раз проверка показывала ошибочность свидетельских показаний. Эта исполненная драматизма история завершилась мрачной, хотя и вполне ожидаемой развязкой. 21 января, спустя 19 суток с момента исчезновения, труп Кристин Михелич был найден в снегу у дороги в малонаселенном местечке под названием Франклин-Виллидж. Если быть совсем точным, то тело лежало у пересечения Брюс-Лейн и 13-й мили. При этом 13-я миля является главной дорогой, а Брюс-Лейн – примыкающий к ней проселок длиной около 450 метров, причем тупиковый. Другими словами, его нельзя проехать насквозь от начала до конца, как обычную улицу. Въезд на Брюс-Лейн и выезд оттуда возможен только через 13-ю милю. Момент этот очень важен, и сейчас станет ясно, почему. Труп девочки обнаружил почтальон Джерри Возный. Человек довольно своеобразный и не очень приятный. Он был известен в округе странной тягой к мусору. Его часто видели копающимся на свалках, собирающим какую-то чепуху, причем делал он это не от бедности, а в силу какой-то внутренней потребности. Жил бобылем, одевался неряшливо и в целом производил впечатление человека немного не в себе. Именно привычка собирать всякое барахло побудила Джерри остановить машину, на которой он ехал, и залезть в сугроб, в котором на удалении 4-5 метров от проезжей части лежал труп девочки. Самого тела почтальон не видел. Труп был забросан снегом, но вот джинсы из-под снега выглядывали, и они-то заинтересовали Джерри. Возный решил, что кто-то выбросил джинсы, ну и решил их по укоренившейся привычке подобрать. Потащив джинсы на себя, он понял, что под снегом лежит человеческое тело. Джерри вытащил его на край сугроба, затем, сообразив, что видит труп, вскочил в машину и помчался звонить в полицию. Самое интересное заключается в том, что Джерри Возный отчетливо запомнил, что тело лежало со сложенными на груди руками, а кроме того, на снегу возле трупа имелись свежие, хорошо различимые следы обуви. Другими словами, в ту минуту, что почтальон возился с телом, следы ног убийцы, засыпавшего снегом труп, оставались хорошо видны. Помимо следов обуви, на проезжей части оставались хорошо различимые следы шин автомашины, подъехавшей в этом месте к обочине. Недоумок Возный на пути к телефону, а ему надо было проехать до отделения телеграфа и банка, находившихся в одном здании всего-то два квартала, размахивал руками встречным автомобилистам и кричал им о теле, найденном возле поворота на Брюс-Лейн. Автомобилисты, разумеется, бросались помогать заваленной снегом девочке. В здании почты Возный тоже завопил о найденной девочке, и аборигены, побросав все дела, ломанулись срочно спасать. Правда, непонятно кого. Поездка к телефону, звонок в полицию и возвращение обратно на Брюс-Лейн заняли у Джерри не очень много времени. Минут 5-8. Но к тому моменту, когда он вернулся, возле тела уже стояли автомобили местных жителей, предупрежденных почтальоном, которые делали трупу искусственное дыхание. А тело девочки не оживало. Что тут скажешь? Феерический кретинизм. Трудно сказать, как долго продолжалась бы эта вакханалия, но в течение последующих 5-10 минут подтянулись все полицейские силы местного отдела во главе со своим начальником Фрэнком Уилсоном. Правда, силы эти были совсем невелики. По штату отделение полиции во Франклин-Виллидж насчитывало тогда всего 5 человек. Поэтому Уилсон, получив первое подтверждение тому, что действительно обнаружен труп девочки, тут же связался с полицией штата и попросил прислать помощь. Ну а до прибытия поддержки полицейские отогнали от тела местных дуроплясов и оцепили район. И вот тут-то выяснилось, что следы ног возле того места, где первоначально лежало тело, кто-то старательно засыпал снегом. А чуть позже полиция сделала еще одно прелюбопытное открытие. Оказалось, что какая-то машина, доехав до конца Брюс Лейн, стала разворачиваться на пятачке и въехала в высокий сугроб бампером. Местным жителям незачем было устраивать такое родео в тупике. Они могли спокойно развернуться возле своих домов. Это означало, что маневрами занимался кто-то, кто не знал местную географию. В целом, если суммировать все эти данные, картина событий получалась следующей. Первое. Убийца с трупом Кристин Михелич в машине двигался по 13-й миле, выбирая место, где можно спокойно избавиться от тела. Достигнув Брюс Лейн, он, по-видимому, посчитал это место достаточно пустынным, повернул на проселок и осуществил сброс сразу после поворота, примерно в 4-5 метрах от проезжей части. Подобный алгоритм представлялся разумным, поскольку, находясь в точке пересечения двух дорог, преступник мог контролировать движение во всех направлениях и издалека заметить приближающуюся автомашину. Второе. После этого убийца поехал по Брюс Лейн, рассчитывая скорее покинуть место сброса трупа. Но он не знал, что выбранное им направление движения ведет в тупик. Убедившись, что выезда из него нет, убийца принялся разворачивать машину, рискуя застрять в снегу. Не вписавшись в ширину проезжей части, он въехал в сугроб, и лишь по чистой случайности эти маневры чужой машины не привлекли внимания местных жителей. Всего в этом аппендиксе были расположены 12 домохозяйств, и его жители прекрасно знали друг друга. Чужая автомашина, неуклюже маневрирующая на узкой дороге, безусловно, привлекла бы к себе внимание. Третье. Приближаясь к выезду с Брюс Лейн на 13-ю милю, убийца увидел Джерри Вознова, вытаскивающего труп Кристин Михелич из сугроба. Очевидно, провал попытки сокрытия тела вызвал у преступника панику. Кроме того, он понял, что не может проехать мимо Джерри, не привлекая к себе внимания. Почтальон, знавший всех и вся в округе, безусловно запомнил бы чужую машину, а потому мог превратиться в опаснейшего свидетеля. Убийца, въехавший в тупик, фактически оказался заперт в ловушке, и трудно сказать, как бы развивались события дальше, если бы почтальон не уехал прочь от найденного тела. Четвертое. Преступник, понимая, что сокрытие трупа более невозможно, решился уничтожить следы собственных ног возле него. Пользуясь отсутствием свидетелей, он подъехал к телу и быстро забросал снегом оставленную ранее следовую дорожку. Однако, покинуть незамеченным это место он уже не смог. К пересечению 13-й мили и Брюс Лейн стали съезжаться местные жители, предупрежденные болтливым почтальоном. Пятое. С большой вероятностью можно предполагать, что убийца был в числе тех активистов, кто принялся оказывать помощь трупу. Вполне возможно, что он носился среди местных жителей и суетился больше всех, призывая помочь замерзшей девочке. А когда группа воодушевленных болванов с упоением принялась за дело, он спокойно удалился прочь еще до появления полиции. Шестое. Нельзя исключать и другого варианта развития событий. Убийца никуда не уезжал и еще достаточно долгое время оставался возле места сброса трупа, наблюдая за действиями правоохранителей. Полицейские, оцепившие район, в силу то ли небрежности, то ли некомпетентности, не переписали всех, возившихся с трупом до их прибытия. Более того, когда спустя некоторое время следователи попытались исправить этот огрех и принялись устанавливать личности, находившихся возле тела Кристин Михелич до появления полиции, оказалось, что точный список составить невозможно. Свидетели путались, противоречили друг другу и не могли восстановить точную последовательность событий. Есть прекрасная американская кинокомедия положений «Тупой и еще тупее», рассказывающая о двух великовозрастных недоумках из глубинки, жизнерадостных дебилах, не сознающих собственной глупости. Так вот, история обнаружения трупа Кристин Михелич во Франклин-Виллидж заставляет живо вспомнить яркие образы героев Джима Керри и Джеффа Дэниелса. 21 января появился прямо-таки уникальный шанс изобличить опасного серийного убийцу. Однако та полнейшая безмозглость, что продемонстрировали как сам Джерри Возный, так и оповещенные им местные жители, не позволила этот шанс реализовать. Скажем прямо, полиция тоже оказалась не на высоте стоявшей перед нею задачи, так что хороши были все. Тело, найденное во Франклин-Виллидж, удалось опознать без особых затруднений. Никаких видимых телесных повреждений убитая девочка не имела. Черты лица были легко узнаваемы, а фотографию Кристин Михелич к тому времени уже не раз демонстрировали по телевидению и воспроизводили в газетах. Как стало ясно из официального опознания, убитая девочка оказалась одета в ту же одежду, в которой исчезла 19 дней назад. В карманах девочки лежали $2.15. Эта сумма примерно соответствовала той, что она имела при себе, выходя из дома. Иными словами, ничего из вещей Кристин не пропало, и никакие чужие вещи к ней не попали. На самом деле, этот вывод оказался неверен. Пропал нательный крестик девочки. Но в силу некоторых причин, о которых будет сказано в своем месте, эта деталь выяснилась много позже. При проведении опознания тела и вещей, Дебора, мать девочки, сделала очень важное для следствия открытие. Она заявила, что ее дочь была одета уже после смерти. Джинсы Кристин оказались заправлены в сапоги, а она так никогда не делала. Кроме того, длинный косой ворот ее блузки был застегнут таким образом, что спускался на грудь наподобие галстука, в то время как Кристин всегда забрасывала его назад. Сделанное матерью замечание было принято во внимание, и с тех пор по умолчанию признавалось, что убийца сначала осуществляет посмертное омовение тел своих жертв с целью удаления всех возможных улик, а затем уже одевает в одежду, им принадлежавшую. Судебно-медицинское исследование показало, что смерть девочки последовала примерно за 4-6 часов до времени обнаружения ее тела. Другими словами, Кристин Михелич встретила утро 21 января живой. В плену она пробыла 18,5 суток. При росте 143 см имела вес 32 кг, что для ее возраста было нормально. Это означало, что в течение всего времени пребывания вне дома она получала достаточное с медицинской точки зрения питание. Чем именно кормили девочку, экспертиза определить не смогла. Желудок был пуст. Причиной смерти явилась механическая асфиксия. Однако шейный отдел не был деформирован, и кожа не имела повреждений, характерных для душения руками или посредством веревки. Это наводило на мысль, что убийца закрыл лицо девочки подушкой или каким-то иным мягким, но непроницаемым для воздуха предметом. На теле отсутствовали признаки борьбы, связывания, побоев. Тело выглядело так, словно к девочке не применяли грубое физическое насилие, по крайней мере, в последние 7-10 дней жизни. Повреждения половых органов не были отмечены. Признаки сексуального насилия отсутствовали. Однако в одном из мазков, взятых из полости жертвы, была обнаружена сперма. Последующие проверочные анализы, проведенные двумя независимыми специалистами, следов спермы не обнаружили. Поэтому в конечном итоге было решено, что первая проба дала ошибочный результат, и спермы в теле девочки все-таки не было. Во рту Кристин был обнаружен человеческий волос. Однако ценность этой улики не сводилась до нуля тем фактом, что местные жители пытались сделать убитой искусственное дыхание. Гораздо более важным и интересным явилось другое открытие. На блузке Кристин были найдены два человеческих волоса, происходивших с головы. Тот факт, что блузка находилась под застегнутой курткой, однозначно указывал на связь этих волос с убийцей, либо с местом, где тот проживал, поскольку действия самодеятельных спасателей во Франклин-Виллидж не могли привести к тому, что волосы кого-либо из них попали под застегнутую верхнюю одежду. При осмотре штанов и куртки Кристин Михелич были обнаружены светлые волокна, которые при более детальном исследовании оказались собачьей шерстью. Своим видом и длиной шерсть соответствовала той, что в свое время была найдена на верхней одежде Джилл Робинсон, похищенной в Royal Oak и убитой в декабре 1976 года, а также Марка Стеббинса, похищенного в Ферндейле и убитого в феврале 1976 года. Кристин Михелич, напомним, была похищена на территории городка Беркли, который граничит с Royal Oak. Все три упомянутых населенных пункта компактно располагаются на территории округа Окленд и суммарно занимали, да и поныне занимают, площадь не более 40 квадратных километров. Обращало на себя внимание и другое обстоятельство. Труп Кристин Михелич находился всего лишь в 2300 метрах от того места, где буквально годом ранее, 15 января 1976 года, было обнаружено тело Синтии Кейдио. Уже не вызывало сомнений, что в северных пригородах Детройта действует серийный убийца детей и подростков, и разрозненными силами территориальных подразделений полиции, служб шерифов и окружных прокуратур поймать его будет крайне сложно. Необходимо было объединить усилия и создать особое подразделение, ориентированное исключительно на работу по расследованию этой серии убийств. Идею создания такой особой целевой группы предложил лейтенант Симмонс, начальник отдела оперативной работы. По мнению Симмонса, группу следовало построить вокруг бригады лейтенанта Роллина Тобина, занимавшимся поиском Кристин Михелич с 12 января. Для усиления бригады планировалось откомандировать оперативных сотрудников других территориальных подразделений полиции из городов и округов штата, а также наиболее опытных работников центрального аппарата полиции Мичигана. Предложение лейтенанта было принято, и в последней декаде января 1977 года началось формирование такой целевой группы. Примерно в эти самые январские дни 1977 года началась полная драматизма история разоблачения, вернее, не полного разоблачения, серьезного педофильского гнезда, которую здесь нельзя не упомянуть. Уж больно подозрительно переплетаются многие детали этой истории с цепью трагических событий в Мичигане того времени. Все началось с того, а, собственно говоря, никто не знает, с чего все началось, поскольку материалы этого следствия до сих пор не рассекречены, и о них в настоящий момент можно судить лишь по косвенным данным. Далее читателю станет ясно, что это за данные и почему они косвенные. Сейчас же мы не станем этого объяснять, поскольку придется пренебречь хронологией событий, забежать далеко вперед, а потом вернуться назад в 1977 год. А такая подача материала чрезвычайно запутает изложение сюжета. С уверенностью можно лишь судить о том, что где-то в последней декаде января 1977 года полиция штата Мичиган получила серьезную наводку на широко известного в узких кругах педофила. Формально считается, что соседи этого человека увидели трех голых мальчиков на территории некоего частного дома у озера Эс в 290 километрах к северу от Детройта. Подростки якобы вышли подышать морозным январским воздухом после сауны. Объяснение, скажем прямо так себе, малодостоверное. Честно говоря, больше верится в агентурную наводку из среды гомосексуалистов и педофилов. Тут можно сразу вспомнить упомянутых выше Исайю МакКиннона и его многолетнего агента Ричарда Лоусона. Но понятно, что одним агентом число полицейских информаторов отнюдь не исчерпывалось. Дом озера, где якобы видели голых подростков, принадлежал одному из богатейших жителей Мичигана – Говарду Ли Бушу. Это был не просто миллионер и уважаемый человек. Он являлся финансовым директором General Motors и без преувеличения входил в финансово-экономическую элиту США. За 40 лет работы в крупнейшей в мире автомобилестроительной компании он прошел путь от рядового бухгалтера до менеджера высшего эшелона. В 1960-е возглавлял европейское отделение General Motors и именно тогда попал в ряды сильных мира сего. В домашнем архиве Буша-старшего хранились фотографии, запечатлевшие его в обществе руководителей более чем 30 государств. Не каждый дипломат, кстати, может похвастаться такой подборкой. Сразу же оговоримся, что лично Буш в пристрастии к мальчикам замечен не был. Напротив, он являлся истовым католиком и масоном, любил свою жену и являлся отцом четырех сыновей. А вот младший из них, Кристофер Брайан Буш, сокращенно Крис, малолетками как раз интересовался. В то самое время, когда полиция штата получила сообщение о голых мальчиках, Буш-старший с женой находился в Европе, а в доме у озера интенсивно отдыхал младший из сыновей. Итак, полиция в неустановленный до сих пор день подъехала к интимному особняку, стоявшему в лесной зоне у озера Эс, и предъявила постановление о проведении обыска. Кто этот ордер выписал и на основании чего, неизвестно до сих пор, но нам интересен конечный результат всей этой активности. Полиция арестовала четырех мужчин, находившихся тогда в доме, и одного подростка. Арестованы оказались сам Крис Буш, представлявший владельца дома, и его друзья Грегори Грин, Джеймс Роукко и некто по фамилии Беннет. Об аресте двух последних ничего не было известно вплоть до 2005 года, А потому на протяжении почти трех десятилетий считалось, что арестованы были всего два педофила. Взятым под стражу подростком оказался некий Джеймс Ганнелс, и арестовали его отнюдь не по полицейской ошибке. При обыске правоохранители обнаружили более 4000 порнографических фотоснимков и более 2 дюжин любительских кинопленок, содержавших изображения половых актов с большим количеством детей и подростков. 15-летний Джеймс Ганнелл участвовал в оргиях наравне со старшими товарищами, принимая на себя в половых актах с детьми роль активного партнера, поэтому полицейские записали в насильники и его тоже. Помимо упомянутых выше 5 человек, в доме находились 3 подростка возрастом 13, 14 и 15 лет. Как стало ясно после детального подсчета участников порнографических сессий, общее число несовершеннолетних, вовлеченных в порнографическую фото- и киносъемку, превысило 30 человек. Полиция довольно долго устанавливала личности всех этих детей и подростков, и в конце концов оказалось, что все участники педофильских оргий живы и здоровы. Данное обстоятельство сняло с арестованных подозрения в возможном похищении и убийстве подростков в северных пригородах Детройта. Далее сюжет стал выписывать замысловатые кренделя, истинный смысл которых спустя почти 4 десятилетия мы уже вряд ли установим. Руокко и Беннет на каком-то этапе следствия счастливо добились снятия обвинений. Видимо, с уликами против них было совсем туго, и потому прокуратура решила, что судебной перспективы расследования в их отношении не имеет. Таким образом, следствие сосредоточилось на Грегори Грине и Крисе Буше. Они были одногодки. Оба родились в 1951 году, и на момент описываемых событий им исполнилось по 26 лет. Но на этом сходство между дружками заканчивалось. Грин родился в Мичигане, рос с матерью, потом мать перестала им заниматься, и он очутился на руках деда с бабкой. Уже с молодых ногтей он привлекал к себе внимание правосудия. Был замечен в попытках поджогов и краж, задерживался за незначительные правонарушения более 3 десятков раз. В начале 70-х подался в солнечную Калифорнию, тогдашнюю Мекку для хиппи, растаманов и любителей рока. Там у Грина житуха тоже не заладилась, его арестовали за убийство. Суд признал его виновным в убийстве 2-й степени, но Грег неадекватно повел себя в тюрьме и был направлен в психиатрическую клинику для проведения курса специализированного лечения. Оттуда Грин бежал, живо метнулся в родные пенаты на другой край США, дабы быть подальше от лап калифорнийского правосудия, и с начала 76 года жил в Мичигане фактически на нелегальном положении. На общности сексуальных интересов он подружился с Бушем и много тусил с ним. Фактически Грег жил в доме Криса, периодически уезжая к друзьям и подругам, а затем возвращаясь обратно. Грегори Грин был бисексуален, то есть в качестве половых партнеров рассматривал лиц обоих полов. Крис Буш закончил элитную школу-пансион для мальчиков Институт для России в Швейцарии. Там он приобщился к прелестям однополого секса, от которых в дальнейшем отказаться уже не мог. По окончании школы Крис поступил в один из мичиганских университетов, но не закончив даже 1-го курса, плюнул на учебу и решил заняться бизнесом. Папины деньги и связи позволяли ему рисковать на этом поприще без страха за будущее. Он открыл бар-ресторан в городке Альма в 180 километрах северо-западнее Детройта, как раз на полпути между домами родителей в Детройте на озере Эс. В домик на озере, который на самом деле являлся весьма внушительной постройкой в стиле эдакого швейцарского шале с каминным залом, библиотекой и крытым бассейном, Крис любил частенько наезжать вместе с друзьями. Постоянно он проживал в доме номер 736 по North State Street в Альме. Ресторан Криса Буша быстро превратился в место тусовки геев со всего Мичигана. В самом городке гей-сообщество было очень немногочисленным, что понятно, принимая во внимание небольшой размер населенного пункта – менее 9 тысяч жителей. Так что ресторан Буша стал своеобразным загородным клубом для любителей однополого секса из окрестных округов и даже Детройта. Помимо гомосексуалистов, к Бушу частенько заезжали орды байкеров. Сам Крис, кстати, являлся большим любителем двухколесных гремящих повозок и частенько гонял по дорогам Мичигана на сделанном под заказ мотоцикле. Ресторан Буша и его завсегдатаи доставляли местным жителям много беспокойств и являлись источником постоянных жалоб, но никто из местных властей ничего с Крисом поделать не мог. Папашины связи раскрыли над головой ресторатора настоящий невидимый зонтик. Буш был сугубо гомосексуален, женщин презирал и утверждал, что никогда не занимался с ними сексом. В этой связи остается добавить, что его старшие братья тоже имели проблемы в вопросе сексуальной самоидентификации. Женат из них был только один, старший Чарльз, а средние братья, Джон и Дэвид, так никогда и не женились. Джон настаивал на своей гетеросексуальности, а Дэвид честно признавался, что он гомосексуалист. Крис Буш сильно отличался от Грега как внешностью и манерами, так и образованием. Можно сказать, что каждый участник этого тандема пытался казаться тем, кем на самом деле не являлся. Грегори Грин носил очки, был подчеркнуто вежлив и всячески изображал из себя рафинированного молодого мужчину. Хотя, если говорить откровенно и без политеса, являлся всего лишь тупым разгильдяем, шизоидом без образования и клиническим психопатом. Крис Буш, наоборот, имел отличное классическое образование, хорошо знал 4 языка, отлично разбирался в литературе, истории и архитектуре, но при этом стремился казаться эдаким брутальным мужланом, открывающим двери пинком ноги, носящим круглый год одну и ту же потертую кожаную куртку и презирающим авторитеты. Когда дружки оказались под арестом, их адвокаты поставили перед судьей вопрос об освобождении под залог. Судья согласился и назначил залог в размере 75 тысяч долларов для каждого обвиняемого. Сумма немаленькая, принимая во внимание, что в 1976 году среднемесячная зарплата американца составляла около 750 долларов. Другими словами, судья зарядил в качестве залога сотню среднемесячных зарплат. У Грина, как догадается любой проницательный читатель, денег таких не было отродясь, так что Грегори остался под замком. А вот адвокат Криса Буша живенько подсуетился и необходимый залог предоставил, так что молодой ресторатор отсидел под стражей менее 2 суток. Уже в 21 столетии эта история получила очень интересное уточнение, много, кстати, поясняющее относительно мичиганских нравов того времени. Выяснилось, что судья уже после вынесения решения о залоге произвольно изменил назначенную для Криса Буша сумму. Судебное решение, отпечатанное на машинке, оказалось перечеркнуто карандашом, и поверх него, опять же карандашом, была рукой судьи написана другая сумма – 1000 долларов. Согласитесь, между 1000 долларов и 75 тысячами есть принципиальная разница. Что-то повлияло на решимость судьи оставить под стражей подозреваемых в педофилии, но что именно, пусть читатель догадывается сам. В общем, Крис Буш вернулся в свой ресторан, а вот Грегори Грин остался в неволе, чем оказался крайне раздосадован. Остался в застенке и Ганнелс. Об этой примечательной во всех отношениях компании было совершенно необходимо рассказать, поскольку эти малопочтенные молодые люди очень скоро всплывут в нашем повествовании, и последующие повороты сюжета заставят посмотреть на них в несколько ином свете. Но это будет чуть позже. А пока что мы вернемся к изложению хронологии событий, благо январь 1977 года оказался в этом отношении весьма насыщенным месяцем. января 1977 года из торгового центра в Ферндейле, в том самом районе, где в феврале предшествующего года был похищен Марк Стеббинс, бесследно пропал другой мальчик, 12-летний Марк Вейнен. Случившееся навеяло самые мрачные предчувствия и заставило всех, причастных к его поискам, припомнить прошлогоднюю историю. В считанные минуты с момента поступления информации об исчезновении мальчика к торговому центру прибыли патрули службы шерифа и полиции Ферндейла, наличный состав оперативных подразделений, руководители правоохранительных подразделений округа Окленд, ну а также журналисты. Начальник полиции Ферндейла Дональд Гири, уже упоминавшийся в этом очерке, лично поговорил с отцом пропавшего мальчика. При разговоре присутствовал прокурор округа Льюис Паттерсон. Во время этого разговора отец мальчика не выдержал эмоционального напряжения и разрыдался. Сцена была еще та. Благодаря тому, что к поискам с самого начала оказались подключены журналисты, менее чем через 2 часа со времени исчезновения Марка Вейна в эфир вышли экстренные выпуски новостей, посвященные разворачивавшейся на глазах большого количества людей трагедии. Телевизионные и радиопрограммы анонсировали выход экстренных выпусков новостей каждый час. Жизнь, однако, заложила в тот день немыслимый вираж, и неминуемая, казалось бы, трагедия обернулась в высшей степени неожиданным фарсом. Через 3 часа обезумевшим от всего происходившего родителям, сидевшим дома на телефоне в ожидании новостей, позвонила бабушка Марка и сообщила, что он только что заявился к ней домой. Оказалось, что малец решил прервать прогулку с отцом по торговому центру, дабы направить свои стопы к бабуле. По пути он сделал остановку в любимом кафе, потратил имевшиеся у него карманные деньги на курицу в сухарях, набил не торопясь утробу, после чего радостно и безмятежно продолжил движение к конечной точке маршрута. Пока власти округа сходили с ума, ожидая сообщений об очередном похищении и убийстве ребенка, Марк Вейн не спеша добрался до дома бабули и обрадовал ее своим появлением. Разумеется, обрадовал он и плачущих маму с папой. В общем, никто не пропал, никто не погиб. И слава богу. Случай с исчезновением и скорым обнаружением Марка Вейна является собой, пожалуй, редкое счастливое исключение во всей этой мрачной многолетней череде исчезновений и убийств детей. Февраль и первая половина марта 1977 года минули без особых эксцессов. Проводимые расследования многочисленных убийств никаких значимых результатов не приносили, и ничего существенно важного, казалось, не происходило. Но спокойствие это оказалось мнимым. Таинственный преступник все время оставался на свободе, и, как показали последовавшие события, он лишь ждал удобного момента для очередной вылазки. Вечером 16 марта началась очередная трагическая сага, в центре которой оказался 11-летний Тимоти Кинг, проживавший в Бирмингеме, округ Окленд. В тот вечер родители мальчика отправились на деловой ужин в ресторан, расположенный примерно в 450 метрах от дома. Марион и Барри Кинги принадлежали к среднему классу. Отец мальчика являлся совладельцем юридической фирмы, а его мать занималась торговлей недвижимостью. В ресторане им предстояло пообщаться с клиентом Барри Кинга. Встреча не должна была затянуться надолго, поскольку на завтра, в четверг, предстоял полноценный рабочий день, а значит, следовало лечь спать не слишком поздно. У Читы Кинг было четверо детей. Брат и сестра постарше, 17 и 16 лет, 11-летний Тимоти и 4-летний младший брат. В то время, пока родители ужинали в ресторане, старший из братьев находился в гостях у друга. Сестра собиралась уйти из дома, а Тимми решил по-быстрому сбегать в аптеку, чтобы купить там мятных леденцов. Примерно в 19:30 он попросил у сестры 30 центов на леденцы и вышел за порог со скейтом в руках. Сестра собиралась выйти из дома через минуту или две. Они договорились, что девушка оставит входную дверь открытой, поскольку у Тима не было ключей. На том они и попрощались. Тим вскочил на скейтборд и направился в аптеку на Maple Road, всего в 250 метрах от дома. Сестра вышла из дома через пару минут и ушла к подруге в другую сторону. В общем, как нетрудно заметить, все основные объекты, связанные с событиями 16 марта, ресторан, аптека, дом семьи Кинг, находились в шаговой доступности. Район всем участникам драмы был прекрасно знаком и, по общему мнению, не считался криминогенным. В том, что мальчик отправился вечером в аптеку, не было ничего странного и предосудительного. В том месте и в то время такой поход выглядел совершенно обыденным. Младший из братьев сидел дома в одиночестве до без четверти 9, когда из ресторана вернулись Марион и Барри Кинги. Они, разумеется, крайне удивились тому, что входная дверь в дом оказалась не заперта. Но еще более родителей возмутило то, что сестра и старшие братья смылись, оставив младшего брата без присмотра. Поэтому первой реакцией родителей явилось вполне понятное раздражение наплевательским отношением старших детей к семейному имуществу и безопасности младшего братишки. Примерно в это же время домой вернулся старший из братьев, и, разумеется, ему тут же устроили головомойку. Однако юноша оказался ни в чем не виноват. Он уходил из дома первым и не мог объяснить, почему входная дверь была оставлена открытой и куда это ускакали в вечернюю пору сестра и младший брат. Лишь после 9 часов вечера родители принялись восстанавливать картину событий. Они позвонили подруге, которая отправилась дочь, и выяснили, что та ушла из дома примерно в одно время с Тимми, и случилось это в 19:30. Так стало ясно, что тот отсутствует более полутора часов. И где же он ходит? Почуяв недоброе, родители вместе со старшим сыном отправились по маршруту, который должен был преодолеть Тим. На пути к аптеке они не обнаружили ничего подозрительного, ну что и понятно, поскольку до аптеки мальчик, как выяснилось, добрался благополучно. Работники аптеки вспомнили Тима Кинга, которого хорошо знали в лицо, и сообщили, что тот купил мятные леденцы и вышел через черный ход, ведущий на большую автостоянку позади здания аптеки. Эта парковка являлась общей как для аптеки, так и для супермаркета, расположенного подле. Согласно утверждению работников аптеки, Тим вышел из торгового зала в 20:30, но далеко не ушел. Один из работников аптеки прошел следом на автостоянку и увидел Тима, разговаривавшего с каким-то взрослым мужчиной. Ничего подозрительного в этом не было. Мальчик и неизвестный мужчина беседовали мирно и вполне дружелюбно. Вообще казалось, что они хорошо знакомы. Работник аптеки ушел по своим делам, и куда далее направился Тим Кинг, не видел. Не видел он более и его собеседника. Родители выскочили на парковку и принялись звать пропавшего сына. Предполагая, что тот может быть связан и находится в беспомощном состоянии в багажнике какой-либо из автомашин, они принялись подбегать к каждой и осматривать ее. Они светили фонарем в салон, колотили по багажным отделениям, рассчитывая услышать ответный стук изнутри. Увидев такой ажиотаж, к Кингам присоединились работники аптеки и случайно оказавшиеся поблизости посетители супермаркета. Владельцы машин добровольно открывали двери и багажники. Никто не пытался покинуть парковку или выразить протест действиям родителей. Понятно, что вся эта активность не могла не привлечь внимание правоохранительных органов. Кто-то позвонил по телефону 911 и сообщил о происходившем на парковке за аптекой на Мейпл-стрит. К 21:30 там уже находились не только патрули, но и детективы службы шерифа. В Бирмингем срочно были направлены сотрудники правоохранительных органов из соседних территориальных подразделений. Родители же и старший брат пропавшего мальчика были отправлены домой, поскольку предполагалось, что похититель Тима может позвонить по домашнему телефону и заявить требование выкупа. Далее поисками мальчика занялись правоохранители. Первонаперво они выяснили приметы мужчины, с которым Тим разговаривал возле парковки. Два свидетеля, независимо друг от друга, дали весьма схожие описания этого человека. По их словам, это был мужчина белой расы, ростом 172-177 см и весом 60-68 кг, то есть весьма худощавый, если не сказать субтильный. С определением возраста свидетели несколько затруднились, но сошлись в том, что неизвестный старше 20 лет и младше 30. Особенностью его внешности являлись длинные темно-русые волосы. Развиваясь на ветру, они придавали мужчине вид косматый и неухоженный. Кроме того, мужчина имел бакенбарды, или, как вариант, длинные виски, похожие на пейсы. Незнакомец стоял с Тимми возле синей малолитражной автомашины «Гремлин» с белой полосой по борту. Полиция на этом основании решила, что машина принадлежит похитителю Тима Кинга. Осмотр прилегающей к автостоянке территории продолжался до глубокой ночи, но никакого практического результата не дал. Стало ясно, что мальчика в районе аптеки нет, и он перемещен в другое место. Так, в общем виде, разворачивались события, связанные с исчезновением Тимоти Кинга вечером 16 марта 1977 года. Уже первоначальный анализ произошедшего рождал несколько вопросов, на которые очень трудно было дать простые ответы. Во-первых, трудно понять, почему пропавший мальчик появился в аптеке только в 20:30, если из дома он вышел, согласно заверениям сестры, часом ранее. Расстояние от дома до аптеки, равное четверти километра, можно было на одной ноге пропрыгать за 5 минут, а уж на скейте. Очевидно, что что-то или кто-то Тима на этом отрезке пути задержал. Но кто бы это ни был, мальчик тревоги не испытывал, и в аптеку он пришел совершенно спокойным. Во-вторых, мальчик, войдя в аптеку через входную дверь, сообразно тому, как это надлежит делать всем пешеходам, вышел почему-то через черный ход, который вел на автостоянку. Почему Тим пошел на автостоянку, а не вернулся на улицу тем же самым путем, каким явился к аптеке? Ответ на этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется, и уж точно он не очевиден. Можно предположить, что Тим отправился не в ту дверь в силу досадной ошибки. Можно предположить нечто совсем иное. Там, за дверью, его ждал некий друг, который не пожелал войти в аптеку. В силу каких причин этот человек так себя повел, мы даже не будем пытаться угадать. Причем друг подъехал к аптеке на автомашине, именно поэтому Тим и направился к парковке. В-третьих, парковка в 20:30 не была безлюдным местом. Там происходила определенная движуха. Кто-то приезжал, кто-то уезжал, сновал народ от машины к машине. В общем, грубое нападение на мальчонку в том месте и в то время выглядело слишком рискованным. Понятно, что взрослый мужчина мог без особых затруднений справиться с мальчиком и, используя грубую силу, бросить его в багажник или на заднее сиденье. Но успех такого нападения был отнюдь не гарантирован. Мальчик мог закричать, оказать сопротивление, наконец, просто-напросто вывернуться из рук похитителя. И это грозило провалом всего начинания. Вряд ли опытный похититель решился на столь рискованную и чреватую неожиданностями схему действий. Скорее всего, он придумал нечто такое, что убедило Тима сесть в его машину добровольно. И это предположение, вкупе с изложенными выше, невольно заставляло задуматься о том, не был ли похищенный мальчик знаком со своим похитителем. Именно руководствуясь этими соображениями, а также описанием неизвестного мужчины, разговаривавшего с Тимом возле синего гремлина с белой полосой, полицейские и повели поиск. Уже на этом первоначальном этапе в работе полиции произошел необъяснимый зигзаг, невольно заставляющий припомнить странности поиска Джилл Робинсон. Дело в том, что синий гремлин с белой полосой по бортам не имел отношения к похищению Тима Кинга и никак не мог помочь идентифицировать преступника. Автомобиль этот стоял на парковке в то самое время, когда Марион и Барри Кинг вместе с их старшим сыном Майклом метались между машинами в поисках Тима. Они стучали в том числе и по этой машине. Если бы мальчик находился в ней, то непременно подал бы ответный знак. В том, что этот автомобиль не имеет отношения к похищению, все Кинги были единодушны. Об этой уверенности они сообщили и полицейским, но каково же было их удивление, когда оказалось, что их слова оказались проигнорированы. Машина попала в растиражированное описание разыскиваемого длинноволосого мужчины, и на протяжении многих десятилетий официальная версия тех событий гласила, что этот таинственный человек ездил именно на синем гремлине. Почему правоохранительные органы сообщали заведомо неверные сведения, совершенно непонятно. Причем особо следует подчеркнуть, что это происходило уже не в первый раз. До этого доблестные оклендские правоохранители уже сообщали общественности неверное описание окраски велосипеда Джилл Робинсон и неправильно указывали место, где этот велосипед был найден. Трудно отделаться от ощущения, что защитники закона и порядка осознанно дезинформировали возможных свидетелей, заблаговременно отсекая тех, кто действительно мог видеть или знать нечто, относящееся к проводимым розыскам. Надо сказать, что это далеко не единственная странность расследования похищения Тима Кинга. Имеются и другие, мягко говоря, казусы. Так, например, с течением времени дважды менялся скетч, он же условный портрет разыскиваемого длинноволосого собеседника Тима. Причем полицейский рисунок не видоизменялся или уточнялся, а полностью заменялся другим. Всего существует не менее трех вариантов таких портретов, и вот что интересно – полиция никогда не объявляла, что один из них устарел или не точен. Нет, все три одновременно считались одинаково достоверными. При этом между собой рисунки эти имели мало общего. Это обстоятельство также никак не способствовало правильному ориентированию потенциальных свидетелей. Напротив, подобные различия лишь усиливали их колебания и сомнения в правильности известной им информации. Надо ясно понимать, что потенциальный свидетель – это отнюдь не всегда человек, видевший преступное деяние непосредственно. Очень часто это человек, не связанный с преступником, либо связанный крайне опосредованно. Такой человек ничего в точности не знает. У него просто имеются какие-то подозрения. Он видел или слышал нечто двусмысленное, он не уверен в том, как повести себя правильно, обеспокоен тем, не создаст ли обращением к полиции проблемы самому себе, ну и так далее. Чтобы подтолкнуть колеблющегося человека к столь нужному правоохранительным органам шагу, ему надлежит дать толчок ясный и однозначный. Понятно, что необъяснимые видоизменения портрета предполагаемого преступника никак не могут быть такого рода толчком. Почему правоохранительные службы округа Окленд вели себя так, как вели? Непонятно. То ли это некомпетентность, то ли глупость, то ли злонамеренный развал расследования. В общем, во всем этом ощущается какая-то несуразность. В первые дни после исчезновения Тимоти Кинга члены его семьи практически не выходили из дома. Таково было требование правоохранителей. Считалось, что похититель может попробовать вступить с ними в контакт, хотя, положа руку на сердце, вряд ли такое предположение следовало рассматривать всерьез. Тем не менее, родители дежурили у телефона, и если выходили за порог, то только поодиночке, с таким расчетом, чтобы дежурство у телефона не прекращалось. Дети проводили все время с ними. Полицейские опасались, что с ними тоже могут приключиться какие-то инциденты. Это опасение, кстати, выглядело не лишенным смысла. Если Тим был похищен кем-то, с кем был знаком, то он мог рассказать брату или сестре об этом человеке. В силу этого похититель мог быть заинтересован в том, чтобы устранить потенциально опасного свидетеля. Скажем сразу, что опасения эти оказались напрасны, и с детьми ничего плохого в последующем не произошло. Пока родные похищенного мальчика ждали у моря погоды, правоохранительные органы округа и штата развернули невиданную активность. Вопрос о создании межведомственной группы, ориентированной на расследование похищений и убийств детей в районах к северу от Детройта, поднимался еще в январе 1977 года, но тогда его обсуждение практического результата не дало. Теперь же колесики закрутились очень быстро, можно даже сказать, на удивление быстро. Уже 17 марта, то есть на следующий день после похищения Тимоти Кинга, была создана целевая группа. Далее будем ее условно называть ЦГ. Призванная пресечь преступления педофильской направленности на территории округа Окленд. Перед группой ставилась задача расследовать убийство Кристин Михелич и Джилл Робинсон, а также отыскать исчезнувшего Тима Кинга. Важный момент, заслуживающий упоминания. Похищение и убийство Марка Стеббинса, совершенное на территории все того же округа Окленд в феврале 1976 года, в область интересов ЦГ при ее создании не включалось. За рамками расследования, которое предстояло проводить ЦГ, оставались и все прочие случаи исчезновения и убийств детей, подробно описанные в этом очерке. То есть, рамки расследования, как видим, изначально задавались довольно узкие, и это обстоятельство тоже выглядит несколько странно. Было бы логичнее, если бы группе было поручено изучить имевшие место случаи похищения детей в районах к северу от Детройта и уже по результатам анализа принять решение о наличии или отсутствии связи между ними. Возглавил ЦГ лейтенант полиции штата Роберт Робертсон. Родившийся в октябре 1933 года, Робертсон к своим неполным 44 годам сделал в полиции очень даже неплохую карьеру. Он считался толковым и весьма деятельным детективом, имеющим оперативное чутье и аналитический склад ума. Должность, на которую он попал, была из разряда тех, что в России называют расстрельными. То есть в случае успеха его ждали чествования, дифирамбы прессы и уважение местных политиков. А в случае провала расследования – всеобщее осуждение и яростные стрелы критиков. Лейтенант, очевидно, понимал двусмысленность положения, в которое попадает, соглашаясь на почетную, но весьма ответственную должность. Он обставил собственное согласие рядом принципиальных условий, которые властям следовало выполнить безусловно. В числе таковых условий, например, значилось выделение для ЦГ отдельного здания, дабы сотрудникам не приходилось работать в тесноте. Помимо этого, Робертсон настаивал на прикреплении к группе на постоянной основе нескольких автомобилей, дабы не существовало зависимости в автотранспорте от прихоти службы шерифа округа. Еще одним интересным условием, поставленным лейтенантом перед руководством на уровне штата, явилась возможность собирать группу из детективов различных подразделений и служб полиции, а также лиц, вообще не зачисленных на службу в полиции. Причем, если приглашенное лицо изъявляло желание работать в составе ЦГ, то его непосредственное руководство не могло чинить препятствия в переходе. Имелись и некоторые иные условия. Прежде всего, в части материального и финансового обеспечения, а также отчетности перед вышестоящим руководством. Все условия лейтенанта Робертсона были приняты. И он фактически получил карт-бланш на проведение серьезного и глубокого расследования. Шериф округа Окленд Джоханс Сприн и окружной прокурор Льюис Паттерсон, если и были недовольны полномочиями Робертсона, то были вынуждены согласиться с властями штата и допустить работу на территории округа совершенно независимой от них полицейской структуры. Группу создавали на базе следственной группы в Бирмингеме, которая занималась расследованием похищения и убийства Кристин Михелич. Для дислокации ЦГ первоначально было выбрано пустовавшее здание старой пожарной части, в котором за несколько часов намыли полы, установили в дверях новые замки и занесли столы со стульями. Так был создан штаб целевой группы, который приступил к работе в тот же день. Робертсон немедленно приступил к отбору в создаваемую структуру тех, чье присутствие считал совершенно необходимым для успеха расследования. Таковыми он счел, в частности, уже упоминавшихся в настоящем очерке сержантов Чарльза Бленчарда, того самого, что отправил за решетку Роберта Энглина, и Роллина Тобина, расследовавшего убийство Кристин Михелич. Для работы в составе целевой группы был приглашен детский психиатр из Бирмингема Джерри Тобиас. Он не занимался полицейской работой, но консультировал полицейских по вопросам психологии и сексологии, а также участвовал в допросах. Участие психиатра всеми членами ЦГ было оценено как исключительно полезное. Например, Джерри Тобиас путем опроса лиц, судимых за сексуальные преступления, установил, что примерно 20% насильников начинают не с нападений на людей, а с эксгибиционизма. Эксгибиционисты считались, в принципе, не опасными правонарушителями, поскольку не совершали насильственных преступлений. Однако Тобиас статистически доказал сотрудникам целевой группы, что такого рода извращенцы должны рассматриваться как потенциально опасные преступники, склонные к изменению своего поведения в сторону его ужесточения. Численность ЦГ быстро росла. Если в первые дни в ее составе не было и дюжины сотрудников, то уже через 2 месяца одних только офицеров полиции стало 34, а кроме них имелся и вспомогательный персонал, в частности 8 машинисток, 2 телефонистки, 1 бухгалтер. Забегая вперед, отметим, что рост численности спецгруппы этим не ограничился и впоследствии перевалил за 100 человек. Уже 17 марта, то есть в день создания ЦГ, Департамент юстиции штата по настоянию лейтенанта Робертсона принял решение объявить о выплате вознаграждения в размере 50 тысяч долларов любому информатору, сообщившему ценные сведения о похитителях Тимоти Кинга. На следующий день была выпущена первая листовка с описанием примет пропавшего мальчика и внешности предполагаемого похитителя. Впоследствии различных вариантов такого рода листовок будет издано множество. И все они будут содержать упоминание о синем гремлине с белой полосой по бортам. Требование Кингов удалить упоминание о машине из полицейских ориентировок, как не соответствующее действительности, так и не будет выполнено. Лейтенант Робертсон вполне здраво попытался в максимальной степени использовать общественный резонанс, вызванный похищением Тима Кинга. По его просьбе журналисты плотно окучивали семью мальчика, а родители его получили негласное пожелание теснее сотрудничать с прессой. Предполагалось, что шумная пиар-компания может подтолкнуть похитителя к контакту с семьей. Начиная с 18 марта, Марион и Барри Кинги ежедневно давали интервью представителям всевозможных информагентств, телестанций, радиограмм и газет. В каждом из таких интервью они обращались к похитителю с просьбой отпустить мальчика и подчеркивали, что Тим болен астмой и в момент похищения не имел при себе гормонального спрея, необходимого для поддержания дыхания. Помимо этого сообщалась разнообразная личная информация об увлечениях и школьных успехах Тимоти. В частности, рассказывалось об увлечении Тима хоккеем с шайбой, его художественных наклонностях – мальчик любил рисовать, школьных сочинениях и тому подобном. Помимо интервью, Марион Кинг написала открытое письмо похитителю, которое было опубликовано на первой странице Detroit News, самой высокотиражной газеты Мичигана в то время. Все эти сентиментальные разговоры и обращения велись не без дальнего прицела. Существовала надежда на то, что похититель, увидев в мальчике живого человека, а не обычную сексуальную мишень, воздержится от убийства. 21 марта, на 5-й день с момента похищения Тима, Барри Кинг в очередном телеинтервью упомянул о том, что Тим любит куриные крылышки, зажаренные в сухарях, и когда сын вернется к семье, они обязательно их купят. Запомним сейчас эту деталь. В скором времени она окажется очень важной. В то самое время, когда только что созданная целевая группа лихорадочно тянула за все возможные ниточки, в надежде хоть каким-то образом выйти на след похищенного мальчика, всплыла совершенно неожиданная информация, важность которой трудно было недооценить. Касалась она уже упоминавшегося в этом очерке Криса Буша. Этот педофил, сын влиятельного папочки, имел 4 условных приговора за попытки расстреления малолетних, однако этим список его правонарушений отнюдь не исчерпывался. За Бушем тянулась целая вереница преступлений различной степени тяжести, которую он пытался разрулить, что называется, во внесудебном порядке. Одной из проблем, сильно беспокоивших Криса в начале 1977 года, являлась история, связанная с его нападением на подростка в городе Флинт. Суть произошедшего тогда сводилась к следующему. В один из январских дней нетрезвый Буш приехал во Флинт, расположенный примерно в 70 километрах от Альмы, городка, в котором он тогда снимал дом и владел рестораном, и принялся колесить на своей машине по его улицам. Он познакомился с каким-то мальчиком, имя которого правоохранительными органами никогда не было оглашено, и уговорил его вместе прокатиться. Поездка закончилась тем, что Крис Буш вывез мальчишку за город, избил, грубо изнасиловал его на заднем сиденье своего хэтчбека, а затем задремал. Пьяная жирная скотина после семиизвержения просто вырубилась на несколько минут. Да уж простит читатель автора за это эмоциональное пояснение. Придя в себя через несколько минут, Буш увидел, что мальчик лежит без движения. Решив, что тот спит, педераст попросту выволок его из салона автомашины и бросил в снег у дороги. После чего уехал домой в Альму. Мальчик, однако, не спал. Он потерял сознание от обильной кровопотери, вызванной разрывом прямой кишки. Трудно сказать, чем бы могла закончиться эта история. Вполне вероятно, что мальчик просто замерз бы на зимней дороге. Но проезжавший автомобилист заметил его, перенес в машину и доставил в больницу. Жизнь мальчика была спасена, а вот полиция Флинта и служба шерифа округа Дженнесси, на территории которого расположен этот город, деятельно взялись за розыск педофила-насильника. Правоохранители отыскали Криса Буша и разъяснили ему, что пятого условного приговора может и не быть. Уж больно серьезное обвинение. Тут и похищение, и изнасилование несовершеннолетнего, и оставление в опасности, и даже попытка убийства. Смотря какую квалификацию предпочтет суд. В общем, перед педерастом закорячилась серьезная проблема, и он понял, что дело надо улаживать по-любому. Немедленно к разрешению проблемы подключился его проверенный временем адвокат. Точнее, адвокатесса, поскольку защищала Буша довольно циничная мадам Джейн Бёрджесс, предложившая во время одного из судебных процессов такое вот соломоново решение. «Давайте спросим у психиатра, быть может, он разрешит моему подзащитному встречаться с подростками в присутствии их родителей». На лимузине из папиного гаража Буш вместе с адвокатессой отправился на поиски матери изнасилованного мальчишки. Они усадили женщину в машину и более часа кружили с ней по окрестностям Флинта, обсуждая условия досудебного урегулирования конфликта. Адвокату и Бушу удалось уговорить женщину отказаться от всех обвинений, и на том история, вроде бы, и была благополучно для педофила закончена. Интересная деталь. Когда в 2008 году с этим расследованием попытались ознакомиться работники Департамента юстиции штата, то выяснилось, что сделать это невозможно. Никто не мог сказать, в каком архиве надо лежит искать документы. Их так и не нашли. Известен номер этого уголовного дела. 77-27478FI. Известно, кто и когда его возбуждал. А вот где находятся материалы, не знает никто. Скорее всего, они давным-давно изъяты из архива и уничтожены. Разумеется, если это и случилось, то сугубо в силу случайного стечения обстоятельств. Никакой коррупции. Вернемся, впрочем, в первые месяцы 1977 года. История с изнасилованием мальчика в городе Флинт получила в марте того года неожиданное продолжение, которого ни Крис Буш, ни его хитромудрая адвокатесса никак не могли предвидеть. После похищения Тима Кинга фотографии последнего оказались на страницах газет и на экранах телевизоров. И надо же было такому случиться, что изнасилованный в январе мальчик из города Флинт опознал Тима. Он утверждал, что видел фотографию Тимати в салоне «Шевроле Весты» Криса Буша. Его мать немедленно позвонила по контактному телефону целевой группы и рассказала историю своего сына, разумеется, не забыв сообщить о том, что педофил Буш уже в январе возил с собой фотоснимок пропавшего в марте мальчика. 19 марта детективы целевой группы произвели задержание Криса Буша. Лейтенант Робертсон лично объяснил ресторатору, что подчиненные ему офицеры проводят допросы всех известных правоохранительным органам штата педерастов. При задержании Буша его дом в Альме не осматривался, полицейские в него вообще не входили. После задержания Криса Буша с его согласия были осмотрены только его личные вещи и автомашина. Это был именно осмотр, а не обыск. Никакие улики не собирались, фотографирование и опись не производились. Детективы искали фотографию Тима Кинга, но найти ее не удалось. Насколько можно судить по известным ныне документам, Крис Буш держал себя во время допроса раскрепощенно и волнения не выказывал. Он спокойно признал, что иногда подумывал о похищениях мальчиков, но никогда этим не занимался, поскольку считал себя честным гомосексуалистом и принуждение партнера к занятию сексом рассматривал как недопустимые для нормальных отношений. Такой вот, понимаешь ли, хорошо воспитанный педераст занимается сексом с ребенком только при получении его согласия. Буш также признал, что допускал половые отношения с несовершеннолетними. Оспорить эти факты было невозможно, он имел 4 судимости за подобные действия. Но с чувством собственного достоинства подчеркнул, что никогда никого к этому не принуждал и всегда помогал мальчикам деньгами, если только они просили о помощи. В качестве примера своих добрых отношений с партнерами, Буш рассказал историю Ганнелза, за расстреление которого в возрасте 14 лет ему в разных округах дали аж даже 2 условных срока. А теперь Джеймс Винсент Ганнелс – его лучший друг и товарищ. Буш скромно умолчал о том, что с января месяца Ганнелс сидит в тюряге вместе с Грином как раз по обвинению в соучастии в расстрелении 3 подростков. Отвечая на вопрос о местах, в которых он занимается поиском половых партнеров, Буш спокойно упомянул Ферндейл, Роял Оук, Бирмингем, Беркли. Те самые северные пригороды Детройта, в которых последние годы неоднократно фиксировались случаи изнасилования и исчезновения детей. Все эти места находились довольно далеко от Альмы, в которой Крис Буш снимал дом последние 1,5 года. На проезд в одну сторону на автомашине требовалось более часа. То, что Буш в поисках полового партнера так далеко уезжает от дома, разумеется, казалось подозрительным. Но допрашиваемый чувствовал себя до такой степени спокойно и уверенно, что не считал нужным отвечать на вопрос полицейских уклончиво. Также он сообщил о наличии алиби на время похищения Тима Кинга. Бушу предложено было пройти проверку на полиграфе, и он без колебаний согласился. После проверки, которая дала удовлетворительный результат, Крис Буш был отпущен и вернулся в свой дом. История с фотографией Тима Кинга, которую якобы еще в январе видел в машине Буша изнасилованный им мальчик, окончательного разрешения так и не получила. Истинная подоплека этой истории сводится к 3 различным вариантам. Первое. В салоне автомашины Криса Буша действительно находилась фотография Тимоти Кинга. Это означает, что педофил за 2 месяца до похищения мальчика либо был уже с ним знаком, либо наблюдал за ним. Фотографию можно было сделать тайно. В таком случае Крис Буш должен рассматриваться как один из самых перспективных подозреваемых на роль убийцы Тима. Второе. Никакой фотографии в автомашине не было. И вся эта история была выдумана матерью изнасилованного мальчика с целью отомстить педофилу. Хотя Буш передал ей значительную сумму денег, юридически женщина отказалась от преследования насильника, в душе она могла вынашивать планы сведения счетов. Увидев по телевизору фотографию Тима Кинга и узнав историю его похищения, женщина могла провести вполне очевидные параллели с тем, как поступил с ее сыном Крис Буш. Она могла подготовить сына к даче ложных показаний, мотивировав его каким-то образом, после чего попыталась использовать властный ресурс целевой группы для сведения счетов с ненавистным педерастом. Предположение это не лишено смысла и до известной степени хорошо соответствует женской психологии. Но даже если это предположение верно, и женщина оклеветала Криса Буша, данное обстоятельство само по себе не может служить доказательством непричастности Криса Буша к похищению Тима Кинга. Третье. Фотография какого-то ребенка в машине Буша действительно находилась, и мальчик из Флинта ее видел. Но это был фотоснимок не Тима Кинга, и свидетель добросовестно заблуждался. Он ввел в заблуждение мать, а уже она сделала полиции заявление, не соответствовавшее действительности. Никакого злого умысла ни сын, ни мать не преследовали, имела место простая ошибка. Но, как и во втором случае, подобная ошибка не доказывает непричастность Криса Буша к похищению Тима Кинга. Об этом случае было важно рассказать подробно, поскольку в дальнейшем мы еще к нему вернемся.